Второе. Что случилось в джунглях? Тони Парсонс говорит о прогулке по парку. Для Сьюзан Сигал это было автобусной остановкой. Джиду Кришнамурти соотносит ее события с тотальной катастрофой. В случае Дугласа Хардинга это было так называемым гималайским опытом. Здесь это будет называться «Что случилось в джунглях?». Ничего не случилось в джунглях. То, что случилось, было всем, единственным, что когда-либо, где-либо и с кем-либо случалось. Что случилось, невыразимо словами. Ничего не случилось. То, что случилось в джунглях, могло бы стать предметом многих разговоров, если бы обусловленность здесь не испытывала бы столь сильную неприязнь к тому, к чему это может привести. Впрочем, записанное здесь неминуемо приведет к тому же проклятому результату. Ну и что в конце концов? Навеки закреплена линия массивного экватора. Все вещи находят свое равновесие, ошметки и остатки обусловленности Дэвида, растрепанные ветром, мрачно предчувствуют ловушку, расставленную эго, и жаждут пуститься на утек, чтобы скрыться в недрах пещеры, подобно пресловутому анахарету, хотя бы метафорически. Но это глупо. Не существует эго, не существует ловушки. Это та же иллюзия, призрачная, как утренний летний туман над полями. Отвращение испытывает устройство ум тела, подобно тому, как оно испытывает отвращение к еде или приходит в раздражение от громкой музыки. Это осознаваемо, но более не имеет никакого значения. Единое сознание струится сквозь все эти миллиарды форм. А что именно происходит с каждой из них, включая и данную, ей-богу, совсем не важно. Здесь нет места выбору. Есть лишь невыбирающая чистая осознанность струящегося потока сознания. Тони де Мелло называл это добровольным сотрудничеством с неизбежностью. Итак, приступим. Многое из того, что случилось в джунглях, было эмпирическим переживанием, поэтому о нем можно думать, вспоминать, говорить. Глубоким, трансформирующим переживанием, весьма приятным, трансцендентным, прекрасным, из разряда высшего пика переживания. Вы прекрасно понимаете, о чем я. Достаточно для того, чтобы выбить Иисусика из Дэвида. Подготовленным опытом можно было бы теперь сказать. О нем еще возможно говорить, пусть и с запинками, нарушая грамматические правила и коверкая семантику слов. Но затем наступил момент, когда закончилось все, закончился опыт, и здесь уже не подобрать слов. Потому как Дэвид тоже закончился. Хотя, что за глупость? Дэвида никогда и не было. Последовавшие вслед за тем попытки выразить невыразимое в дневниковых записях похожи на слабоумное бормотание. Это все демонстрирует бесконечное. Но с этой перспективы скорее извращенное чувство юмора, присущее сиянию за пределом света, которое мы называем сознанием. Эй! Смотри-ка, мы испробовали все комбинации. Многолетняя подготовка с последующим пробуждением. Многолетняя подготовка без последующего пробуждения. Многолетняя подготовка с еще немного и пробуждением. Но, упс, простите, не получилось. Попробуем что-то более неожиданное. Как насчет полного пробуждения, абсолютного осознания, бух, и... без всякой подготовки. Возьмем какого-нибудь тупицу, полуиндейца, оторвавшегося от собственных корней, попа Растригу с измученной душой, плотника с холмов Вермонта. Бедняга даже не поймет, каким обухом его вдарило. Офигительное развлечение. Поймите, я ни черта не знал обо всей этой фигне. Понятия не имел, что это за зверь такой, искатель, не говоря уже обо всей искательской субкультуре. Никогда не сталкивался с их жаргоном, не был знаком ни с одной концепцией. Ни разу не слышал слов садхана, мокша, лила или самадхи. А если бы и услышал, то вероятнее всего принял бы за название салатной заправки. В арсенале не было ни одного готового представления или идеи, которые можно было бы применить ко всему произошедшему. Абсолютная, чистая, беспредельная, потрясающая милость, сошедшая безо всякого тому объяснения.